4. Четверг. Нет ничего лучше, когда по утрам тебя будет солнце. Оно стояло в окне и, как всегда, обещало порезвиться со мной. Я знаю, что нельзя одушевлять мир. Это верный путь за границу рассудка. Станешь подозревать умысел в безличной игре разнообразия и увязнешь, отыскивая логику. Я такого человека знаю. Он давно из дому не выходит. То серое небо, очевидно, пророчит неудачу, то птица не та села на балкон, то три дерева во дворе ясно отсоветовали сегодня заниматься делами. Постепенно дела отсыхают при таком настрое ума, а знаки внимания к твоей персоне все прибывают. И вот уже немыслимо без последствий выбросить накопившийся мусор или покормить приблудную кошку. На свою голову наворожишь отставку правительства или, хуже того, появление в твоей жизни вкрадчивой и хищной особы. И все-таки как трудно поверить, что золотое тепло, ласкающее сейчас мою руку, — случайность. Или бывают безразличные дары, милости равнодушия. Не стал меня будить, ушел. Из-за моего прохладного отношения к нему я постоянно выигрываю. Егор, не чувствуя ни малейшей агрессии с моей стороны, становится благодарным, деликатным, начинает интересоваться мной. И как бы все изменилось, заведись во мне очажок горячки, привязанности, увлечения. Сколько боли и обиды я получила бы в обмен на неравнодушие, на обычную женскую работу. Где ты? Как ты? Что-нибудь нужно? Можно к тебе? Можно с тобой? А у меня в душе ни искорки. Иди куда хочешь, делай что угодно. Можно со мной, можно без меня. И я побеждаю. Без усилий. Напротив, не делая усилий. Кого побеждаешь-то? Что выигрываешь? Побеждаю я бедную женщину внутри и мужского врага снаружи. А выигрываю покой и комфорт. Егорка дает мне гораздо больше денег, чем я трачу, и я сделала неплохой белкин запас. Информационные волны добрались до моего уединения и наплескали разного в уши. Самое главное, крошка Эмми сделала операцию и проводит свой досуг с другими классными девчонками. Побитое женское войско. Представляю себе этих инвалидных красоток в бинтах с изрезанными мордочками, переломанными ногами и синими от липоксации животиками. Дай им Бог, этим антихристовым невестам, женишка хорошего. Потом Федосию Марковну мы хороним завтра. Сбор в 9 утра у морга Энской больницы. Затем крематорий и на сладкое поминки. Наконец-то нагляжусь на родню до сытости, до изнеможения. Но, черт, почему сразу не подумала об этом? Я держу Егора в стороне от своей жизни и с ним заявиться не могу. Он-то непременно взял бы меня на выставку передвижников смотреть картину «Похороны бабушки в России» и обстоятельно рассказал про каждого персонажа, время от времени восклицая: «Эх, Санек, знала бы ты, какая бабка у меня была!» Но дико представить, что в такое предприятие попыталась бы втащить его я. Как только я промурлыкала бы: «Дорогой, скончалась моя бабушка, ты же не оставишь меня одну в этот скорбный час? Ты поедешь со мной в крематорий? Мои родственники простые люди, но они будут счастливы познакомиться с тобой». Так тут же мой сожитель услышал бы голос ангела-хранителя. «Егорушка», — противным и ласковым голосом пропел бы ангел, — «ты попал, тебя грузят, Егорушка, делай-ка ноги от нее и ее родственничков». Окажусь одна, бросится всей шайкой, истреплют нервы. Кто-то нужен для прикрытия, и нетрудно догадаться, кто. «Андрюша, это Саша, есть минутка?» «Да сколько угодно минуток, Аль. Завтра в 9 у морга. А за тобой когда заезжать?» «Могу, могу, конечно могу. Хорошая была бабушка». «Тогда тем более. Говори адрес. Я на машине». «Есть машина, Жигули, тройка, пикап». «А потому что напрасно думаешь, что я бедный. Я не бедный. Я скромный». «Что там Лизочек сказал? Он вас любит, да? Неужели свежему глазу это так заметно? А впрочем, какая там любовь у бедных русских? Растворимого кофейку вместе попить». Подумав эту гадость, я услышала явственный вскрик боли. Это вскрикнул созданный мной фантом Андрюши Фирсова, задетый грубым словом. Я часто ощущаю ментальное присутствие знакомых людей и знаю, что это я сама их создала из неведомой материи. Но они живые, они разговаривают со мной, слышат мои думы и отвечают мне. Однако Фирсов сегодня прозвучал впервые. Когда это я успела его сделать? Прости, милый, не хотела тебя обидеть, но ты сам знаешь, никаких перспектив. Ты занят, я занята, а на мучения нет больше ни сил, ни времени. Второй день приходили сообщения от Владимира Ивановича с извинениями за несостоявшуюся встречу во вторник и надеждой на будущий разговор. Интересная метода и в целом верная. Через неделю-другую терпение мое лопнет, и я решу, что лучше дать, чем объяснять, почему нет. Александра Николаевна, ты? А я все жду-жду, когда ж ты позвонишь. Здравствуй, Лев Иосич. Как здоровье? Здоровье? Отличное здоровье. Что это ты вдруг беспокоишься о моем здоровье? Я заметила, ты располнел, а полные мужчины сердечники. Да, мой вес растет соразмерно моему весу в обществе. А сердце у меня, кстати, дай бог каждому. Имею к тебе интересное предложение. Приезжай в гости, а потом мы с тобой сделаем прелюбопытнейший визит. Надеюсь тебя удивить. Сейчас я на службу, да. А часам к 4 милости прошу ко мне. Живу я все там же. Покойники просят о встрече. Уважим покойников. Я согласилась. Если Коваленский собирается познакомить меня с кем-нибудь из политической элиты города, выражение нетерпимо, иначе чем в кавычках, то мне это будет полезно как журналисту. Вот почему я так благодушна. Сегодня четверг, день Юпитера, царственный, не чуждый справедливости день. Все хорошо в Юпитере, кроме некоторой душевной тупости, солнечной имперской лени, самодовольства зрелого и властного мужчины, слишком привыкшего повелевать. Вам не удастся влезть к нему с партикулярными жалобами и частной инициативой. Юпитер просто назначит вам дела дня. Ему не интересно, что вам нужно. Он превосходно знает, что вам по чину положено. В честь Юпитера надо принарядиться. У меня есть светло-коричневое платье в эллинском духе и немного золота, цепочка, кольцо с топазом. Может, сегодня распустить волосы? Нет, какая же может быть распущенность в присутствии Юпитера? Это надо приберечь на завтра, к дню Венеры Мамы, наградившей меня своими ненужными дарами. Аудит накопленных эмоций дал позитивный результат. Нарыв отношений к Льву Коваленскому словно рассосался. Я выдохнула ненависть обратно в мир, и болезнь прошла. Растаяло ли мое безумие в коварном воздухе марта, или отлилось в пулю и летит к намеченной цели? Сегодня я не получу ответа. Юпитер, друг перов и наслаждений, никогда не одобрял преступлений страсти.